Все это знали. Семья Тан лучше всех управлялась с кинжалами и ядами. Этому их учат с детства. Носители фамилии Тан хоть и прибыли из разных миров, но объединились в один союз в Ири. Как и у других союзов, их ци стало сильнее, когда они объединились. Ям Джон тоже был носителем фамилии Тан. Неизвестно, был ли он с рождения Тан или стал им, но никто не владел кинжалами так же хорошо, как он, и это факт. Ему не нравились яды, поэтому он не изучал их, но кинжалами владел в совершенстве. Когда он отбросил фамилию Тан и покинул союз, он уже знал все техники кинжалов. Это было давно. После присоединения к Чон Вэ Чон он стал еще сильнее. Владение кинжалами – это непросто. Даже существует специальная техника, используя которую нужно уметь точно прицелиться, чтобы убить противника. Именно поэтому кинжалы Ам Джона могли пробить технику защиты, чем и отличались от других. Каждый раз, когда Ам Джон передвигался так, словно был лишь какой-то галлюцинацией, можно было понять, насколько далеко он ушел вперед. Сумасшедший дьявол знал это, но все равно вложил все силы и нанес удар. Красная энергия взорвалась. Сумасшедший дьявол, стоявший в самом центре, еще сильнее оперся о землю ногами, оставив в ней след. Земля задрожала, и красная энергия начала переходила в вихрь. Это был смертельный ураган, любой бы умер от столкновения с ним. Но Ам Джон спокойно стоял в центре этого вихря. Его лицо не выражало ничего. Сумасшедший дьявол раскинул руки, смотря Ам Джону прямо в глаза. Он применил кровавую стратегию, и в этот момент Ам Джон начал действовать. На мгновение он исчез, а затем появился прямо перед носом у сумасшедшего дьявола. Пробив технику защиты, он задел его плечо. Каха! Но сумасшедший дьявол не остановился. Он быстро схватил Ам Джона за плечо. Тот посмотрел на него и другой рукой взмахнул кинжалом. Сумасшедший дьявол не смог избежать атаки. Кинжал Ам Джона вонзился ему в ребра. Он сказал, что не убьет их. Ничего не изменилось, и Ам Джон все еще не намеревался делать этого. Так что кинжал в ребрах точно не убьет его. Кровавая стратегия взорвалась и полностью накрыла их обоих. Но Ам Джон не получил ни одной травмы, и лишь посмотрел на сумасшедшего дьявола. У него лилась кровь. Сумасшедший дьявол, горящими от злобы глазами, уставился на Ам Джона. В этот момент позади Ам Джона появился Сун Мин, направив копье ему в спину. Но и в этот раз Ам Джона не удалось застать врасплох. Он развернулся и пошел навстречу копью. Ам Джон только лишь улыбнулся. Его рука столкнулась с копьем, и Сун Мин был оттеснен назад. Он стиснул зубы от напряжения и быстро перевел копье, раскрывая технику. Так это кровавая стратегия. Ам Джон, качая головой, взмахнул рукавом. Сун Мин быстро заморгал, увидев взорвавшуюся перед его глазами энергию. Он приподнял руки, чтобы создать технику и соединить энергии. После двух шагов техника раскрылась, и взгляд Сун Мина поменялся. Ам Джон закатал правый рукав. Из-под ткани открылась защита, которая полностью покрывала руку. Ам Джон широко взмахнул правой рукой. Накрывшая его энергия исчезла. Он быстро вложил кинжал в доспехи и взмахнул левой рукой. Десятки маленьких, размером с ноготь, кинжалов полетели в Сун Мина. За спиной у Ам Джона бежал сумасшедший дьявол. Он был ранен, но не смертельно, да и рана не препятствовала его движениям. Он быстро взмахнул руками и направил энергию на противника. Ам Джон повернулся на месте и поднял левую руку. У него между пальцами виднелись кинжалы. Сумасшедший дьявол бежал так, что земля тряслась у него под ногами. Он направил энергию на противника, но Ам Джон просто вновь взмахнул левой рукой, и кинжалы между его пальцами направились на сумасшедшего дьявола. Каха! Его кинжалы прошли сквозь технику защиты и пронзили сумасшедшего дьявола. Тот согнулся от ран, из его тела потекла кровь, а сам он зашатался. Сун Мин, закричав, развернул технику девяти драконов и кровавую стратегию. Девять драконов собрались убить Ам Джона. Хаем! Ам Джон покачал головой. В 23 года он уже умеет раскрывать такие техники. Значит, у него есть потенциал. Интересно, хватит ли ему 10 лет? Если он будет развиваться с такой же скоростью, то может покорить стену превосходства. Но не сейчас. Ам Джон положил руку на талию. Кинжалы нужны не только для того, чтобы их бросали. Кинжалы – тайное оружие, которое нужно скрыть от противника. Только вот прятать нужно не только их. Он достал черный кнут, что все это время скрывался за его пазухой. Это было оружие, которое Ам Джон тщательно берег, и до этих пор оно никогда его не разочаровывало. Ам Джон, приложив силу и взмахнув кнутом, столкнулся с девятью драконами. А я и не думал, что ты настолько силен, пробормотал Ламбджон. Он снова взмахнул кнутом, и сумасшедший дьявол попал под атаку. Кнут ударил его по спине, и тот упал на землю. «Нет!» – закричал Сун Мин. «Я не убил его!» – ответил Ламбджон. Правое плечо Сун Мина пронзил кинжал Ламбджона, который он провернул прямо у него в теле. Правая нога Сун Мина тоже была ранена, но уже кнутом. Сун Мин пошатнулся и упал вперед. «Хоть через 10 лет ты так и не смог достичь превосходства, ты все равно довольно неплох», — сказал Ламбджон сумасшедшему дьяволу, лежавшему позади. Тот, шатаясь, попытался встать. Сун Мин был занят тем же самым. Он не мог пошевелить ногой, поэтому оперся на копье. «Нет, это уже слишком», — сказал Хаджу. «Ты его не победишь». Он знал это еще до начала битвы. Сун Мин сейчас не мог ничего поделать с Ламбджоном. Даже в паре с сумасшедшим дьяволом они его даже не задели. «Ну на что ты надеешься? На черное сердце в своей груди?» «Да, оно помогало тебе каждый раз выполнить все то, чему ты научился в мире сознания. Но ты уверен, что сердце спасет тебя и в этот раз?» «Да, Сун Мин и правда всецело надеялся на черное сердце. Он уже несколько раз был на грани смерти, и каждый раз сердце восстанавливало его тело. Благодаря нему Сун Мин смог привести в баланс энергию, душу и тело. Но Ламбджон не собирался убивать их. Они намеревались убить его, а Ламбджон сохранял им жизнь. Даже ограниченный в своих действиях, он справился с Сун Мином и сумасшедшим дьяволом как с маленькими детьми. Все те разы ты выживал благодаря удаче, а сейчас у тебя никаких гарантий нет. Так что, давай, произнес Сун Мин, передай мне свою силу. Что, говорю, передай мне свою силу. Ты же вроде не хотел использовать ее, она очень опасна и может сделать тебя нелюдем, предупредил Хаджу. Сун Мин знал это, он понимал, что изменится, став нелюдем, и не знал, как начнет после этого мыслить. Поэтому он и избегал использования силы Хаджу. Да плевать, если он не победит Ламбджона, то он заберет Ви Джихюн, и этого Сун Мин допустить не мог. Он не знал, чего добивается Чон Вэ Чон, зачем им нужна Ви Джихюн и почему Ламбджон защищает ее. Он не знал многого, но не хотел, чтобы Ви Джихюн вступала к ним. Сун Мин не хотел, чтобы Ви Джихюн забрали, и это все, что ему было важно. «Давай». В этот раз Хаджу не смеялся, а лишь щелкнул языком. Он уже привык передавать силу Сун Мину, но все равно неизвестно, сможет ли Сун Мин одолеть Ламбджона, даже вместе с его силой. В конце концов, Сун Мин был человеком, а сила Хаджу зарывается глубоко внутри, может превратить его в монстра. Если он использует силу, то, возможно, изменится. «Ты человек, и ты не сможешь управлять всей моей силой. Я могу дать тебе немного, но не уверен, что ты одолеешь его». Ламбджон был настолько силен, что Хаджу тоже сомневался. Но Сун Мин не слушал его. Доспехи задрожали, и сила начала передаваться. Красные огни превратились в фиолетовые. Наблюдая это, Ламбджон удивился. «Что это?» Сун Мин не ответил. Он не мог. Его сердце колотилось как бешеное, а в голове все мысли спутались. Рана на правой ноге зажила, и Сун Мин восстановил дыхание. Он стал другим. Его разум обрел спокойствие. Ламбджон ошеломленно стоял, не в силах двинуться от удивления. «Каха!» Сун Мин подошел к сумасшедшему дьяволу, глаза которого налились кровью. Его раны тоже моментально зажили. Часть сил Сун Мин передал и ему. «Ха-ха!» Ламбджон, стоявший между ними, горько засмеялся. «Это же сила монстра!» «Ха!» Ламбджон, бубня себе под нос, поднял обе руки. Его глаза сузились. «Так ты теперь используешь силу монстра?» С презрением сказал Ламбджон. Глава 150, выбор В. Ламбджону не понравилось такое стечение обстоятельств. Чон Вэ Чон тоже использовали разные ци, но они все отличались от силы нелюдей. Называющие себя хищниками, древние чудовища уже давно были противниками Чон Вэ Чона, а Ламбджон лично убил многих из них. «Я думал, у тебя есть потенциал, а ты используешь силу монстра», — возмутился Ламбджон. Сун Мину казалось, будто голос Ламбджона находился где-то далеко. Он впервые после подземелья сам использовал силу, поэтому чувствовал себя совершенно по-другому. Сумасшедший дьявол потерял разум. Он превратился в животное, что уже происходило с ним несколько месяцев назад. Сумасшедший дьявол издал львиный рык и набросился на Ламбджона, но тот, не растерявшись, вытянул обе руки. Десятки кинжалов из его рукавов накрыли сумасшедшего дьявола. Но на этот раз его техника защиты была как никогда сильна. Ведь что рядом с ним был Хаджу, и его сила питала сумасшедшего дьявола больше, чем когда-либо. Раздался звук сильного удара. Ламбджон и сумасшедший дьявол столкнулись. Второй был немного оттеснен, но быстро пришел в форму. Ты, Амджон, знал, в каком состоянии находится сумасшедший дьявол. Это был один из побочных эффектов использования силы нелюдя. Амджон достал нож и, словно призрак, тихой походкой, подобрался к сумасшедшему дьяволу. Он пробил его защиту, и из груди сумасшедшего дьявола полилась кровь. Но даже сейчас Амджон сохранял свое обещание не убивать. Поэтому рана сумасшедшего дьявола не была глубокой. Он, шатаясь, постарался схватить Амджона. Тот удивился и изогнулся назад, а затем вытянул вперед руки. Его руки потянулись к сумасшедшему дьяволу. Он действовал настолько быстро, что рук было не разглядеть. Но атака не удалась. Он атаковал в сосуды, но сумасшедший дьявол не остановился. Амджон был удивлен, но и он не собирался сдаваться. Амджон собрал разведенные руки. Между ними вспыхнула энергия, которую он толкнул в сторону сумасшедшего дьявола. Тот, засмеявшись, быстро отлетел в сторону. После этого он направил руки в сторону Амджона, а со спины к Амджону приближался Сун Мин. Его сердце билось как бешеное. Он чувствовал это, даже двигаясь на высокой скорости. Амджон, обернувшись, увидел Сун Мина, а тот видел смотрящих на него Амджона, сумасшедшего дьявола и Руби, находящуюся рядом с Виджи Хюн словно сквозь многогранное стекло. Виджи Хюн еще не проснулась. Даже несмотря на то, что рядом с ней развернулась грандиозная битва, ее сон был глубок. Убедившись, что Виджи Хюн еще дышит, увидев, как вздымается ее грудь, Сун Мин повернулся к Амджону. «Помни, даже с моей силой, нет гарантии, что ты его победишь», — предупредил Хаджу. Сун Мин знал это. Он получил превосходство над людьми благодаря силе Хаджу, но не превосходство над Амджоном. И неизвестно, может ли он сравниться с ним в силе. «Сила нелюдей разрушает человека», — сказал Амджон. «В этом мире нет силы, которую можно получить просто так. Сила всегда требует жертв. Ты не можешь этого не знать». Он знал. Он уже видел тех, кто превратился в нечисть ради силы. Но он не хотел сравнивать то, что происходит с ним, с тем, что происходило с ними. Сун Мин не слушал Амджона. Снова раздался звук удара. Сун Мин огромными шагами сократил расстояние между ними. До того, как расстояние между ними не стало равно нулю, Сун Мин взмахнул копьем. Он соединил силу нелюдя с техниками преследования души и кровавой стратегией, а также добавил двухэтапную атаку и преградил Амджону возможность пошевелиться. Амджон не уклонялся. Нож Амджона и копье столкнулись. Сун Мин опустил копье левой рукой и раскрыл кровавую стратегию, новую ее версию. Амджон отдернул руки. Энергия была безгранична, и Амджон этому удивился. Как бы он ни использовал силу нелюдя, но настолько. Ци перед ним была настолько хороша, словно превзошла границы превосходства. Но Амджон все равно не отступил. Он повернул руками, и они словно змеи окутали горло Сун Мина. Неистовый Нигун разрушил вены Сун Мина. Силы покинули его левую руку. Сун Мин повернул копье и оттеснил Амджона. Он силой вставил кость на место, а разорванные вены и мышцы мгновенно восстановились. «Ты не человек!» – закричал Амджон. Возле его ног раскрылась черная энергия. Амджон сильно ударил ногой по земле, и она задрожала. Сун Мин, пытаясь восстановить равновесие, подошел к Амджону. Поразительная картина. В воздухе ничего не было, но Амджон отталкивался от воздуха, как от ступени, и он нацелился на голову Сун Мина ногой, но внезапно ударил его по лицу ножом. Сун Мин быстро отодвинулся назад. Нож прошелся по его носу, и Сун Мин, двумя руками схватившись за копье, попытался прийти в себя. Опершись о копье, он поднялся в воздух и атаковал Амджона. Но образ Амджона исчез словно дым. Он снова использовал призрачную походку. Он раскрыл смертельную технику. Амджон щелкнул языком, смотря на копье, собирающееся пронзить его тело. Он левой рукой достал кнут. Раздался невероятный грохот. Сун Мин опустил копье. Силы смертельной техники было недостаточно. Кнут Амджона был слишком быстрый и остр. Погоня с намерением убить. Энергия превратилась в десятки атак. Амджон прищурился. Его руки медленно зашевелились, и он создал множество образов, и создалось впечатление, словно десятки его рук двигались одновременно. Каждая рука держала разный кинжал. Они с легкостью погасили техники Сун Мина, и Амджон пошел вперед. Амджон провернул ножи на больших пальцах обеих рук и легко повернул запястьями. Два конца кнутов издали характерный звук. Не просто звук, от него изменялось сознание. Но сознание Сун Мина осталось при нем. Он в спешке проверил местоположение кнутов и четко прошелся по ним копьем. «А ты отличаешься от сумасшедшего дьявола». Амджон засунул левую руку за пазуху. Вынув ее, рука была в черной перчатке, а на каждом пальце было по серебряному острию. Как только Амджон взмахнул рукой, Хаджу закричал: «Останови его!» Сун Мин и собирался сделать это, еще до того, как Хаджу закричал: «Техника защиты!» Орехалкан только усилил ее на доспехах. Сун Мин притянул копье к груди, защищая тело. Амджон взмахнул левой рукой. Пять серебряных остриев впитали Нигун и атаковали. Но даже доспехи из Орехалкана дали трещину. Он не потерял разум. Наоборот, он как никогда трезв. «Я не верю, как он может быть в себе, используя силу нелюдя?» Голова кружилась. Сун Мин с каждой атакой понимал, насколько сильны члены Чон Вэ Чона. До сих пор Амджон не получил ни одной раны. Он чувствовал себя свободно и не ощущал угрозы, сражаясь с Сун Мином. «Я слишком слаб». Он впервые за долгое время чувствовал себя слабым, хотя и использовал силу Хаджу. Сердце продолжало биться. Он чувствовал себя сильнее. Он стал еще сильнее, и все же этого недостаточно. Сун Мин вспомнил о Виджи Хюн. Он направил атаку девяти драконов на Амджона. Погоня с намерением убить наткнулась на кинжал и потеряла силы. Нужно использовать больше ци. Сможет ли он? Его тело, душа, энергия были в балансе. Нигун тоже было достаточно. Его тело стало сильнее. Сун Мин стиснул зубы и сосредоточил силы в копье. Он начал вращать его в руках. Копье образовало ураган. Он начался медленно и набирал скорость. Хо! Амджон издал возглас. Ему не нравилось использование силы нелюдя, но он должен был признать силу его ци. Он задумывался о том, чтобы нарушить свое обещание и убить. Но теперь Амджон принял твердое решение. Он не убьет Сун Мина сейчас. Тот еще недостаточно силен, чтобы забрать его в Чон Вэ Чон. Но его потенциал нельзя отрицать. Ураган не останавливался. Сила нелюдя и Нигун продолжали сливаться. Еще быстрее. Сун Мин тяжело дышал, раскрывая бесконечность копья девяти небес. Он впервые делал это в реальности. Время остановилось, а сила продолжала пребывать. Еще немного. Амджон снял доспехи. Вместо этого он достал обычный посох. Он направил его Сун Мину прямо в грудь. Сейчас техника Сун Мина взорвалась. Все вокруг побелело. Пространство завибрировало. Амджон увидел огромную силу ци, поэтому точно не мог его убить. Он начал крутить посох, выработав энергию, которая взорвалась. Раздался невероятный грохот, мир словно раскололся на части. Нигун, ци, копье, посох. Амджон начал двигаться словно в танце. Нигун и сила нелюдя создали туман. Удивитель. До того, как Амджон произнес это, Сун Мин остановился. Туман сгустился. Нигун и сила Хаджу накрыли Амджона. Может, потому что рядом было слишком шумно. Виджи Хюн открыла глаза. Глава 151, выбор 6. Виджи Хюн открыла глаза и поморгала. Ее веки были все еще тяжелыми, а все тело пронзала острая боль. Она проглотила подступавший к горлу вопль. «Вы в порядке?» Голос Руби дрожал от вида бледной, как смерть, Виджи Хюн. Она больше не нашла слов. Руби, в отличие от спящей Виджи Хюн, была свидетелем всего. Все вокруг превратилось в развалины. Техника была преграждена Амджоном, но Сун Мину удалось перевести ее в новую атаку. Трехэтапная атака и техника разворота были наиболее мощными среди походок, поэтому было тяжело остановить их. Все происходящее было реальностью. Амджон, залитый кровью, свалился на землю. Мастер превосходства Амджон не смог устоять перед техникой Сун Мина и понес травмы. В. Сун Мин вырвал красной кровью. Он шатался, словно пьяный. После того, как он полностью отхаркался, он поднял голову. Силы покинули тело. Сун Мин попытался хотя бы крепко держать копье. Это еще не конец. Он слишком перестарался, но ему удалось повергнуть Амджона, но не убить его. Сун Мин сжал зубы и приложил еще больше сил. Он даже прибегнул к магии силы Хаджу. Он не знал, насколько глубокие раны нанес Амджону, но сейчас это был последний шанс. Хака. Сун Мин тяжело подошел к Амджону, и тот поднялся с земли. Но Амджон не мог устоять на ногах и сильно пошатнулся. Он посмотрел на свое тело, не веря в произошедшее. Осмотрел себя и поднял взгляд на Сун Мина. Ты. Лицо Амджона исказилось. Он не мог поверить, что атака Сун Мин увенчалась успехом. Но он еще жив. Сун Мин сжал зубы, а Амджон, тяжело дыша, оценивал свое состояние. Последняя атака Сун Мина без сомнения была невероятна. Амджон не смог увернуться от нее, и техника пробила доспехи и технику защиты и нанесла раны. Настолько, даже если он использует силу нелюдей. Амджон сжал зубы. Неужели он недооценил противника? Нет, просто не ожидал. Просто произошло невозможное. Амджон не считал Сун Мина мастером превосходства. Он не мог достигнуть этого уровня даже с силой нелюди. И на самом деле Амджон все еще опережал Сун Мина. Но теперь все решено. Амджон только утвердился в своем решении не убивать Сун Мина, а тот собирался приложить все силы, чтобы убить Амджона. Каха, Сун Мин, прикусив губу, направился вперед. Ему было тяжело двигаться, но это было необходимо. Сун Мин насильно вытянул вперед руки. Его техники ослабли, но Амджон тоже был не в лучшем состоянии. Он достал нож из правого рукава. Ка. Вместе с громким звуком Амджон был оттеснен назад. Он был серьезно ранен и не мог нормально использовать нейгун. Его лицо перекосилось. Но оттеснивший его Сун Мин, из последних сил державший в руках копье, тоже был готов вот-вот свалиться. Он направил копье прямо в Амджона. Тот сразу понял грозящую ему опасность. Еще был сумасшедший дьявол. Он был оглушен, но скоро придет в себя. Амджон получил слишком глубокие раны, чтобы одолеть обоих. Он исказился в лице и засунул руку в карман. Он достал небольшой цилиндр, конец которого направил на Сун Мина. Атака была настолько быстрой, что Сун Мин не успел применить технику защиты, и удар пришелся прямо на него. Но благодаря доспехам, удар не был настолько сильным, чтобы нанести сильный вред Сун Мину, но был способен оттеснить его далеко назад. Амджон в это время собрал нейгун. Он быстро нарисовал руками круг. Его руки двигались, создавая видение. Каждый из образов держал разные кинжалы. Амджон прокричал название техники, и кинжалы направились в Сун Мина. Тот тоже закрыл глаза и раскрыл технику. Он слишком перестарался. Техника Амджона была самой мощной. Сун Мина пронзили десятки кинжалов. В этот раз даже доспехи Орехалкана не спасли его. Сун Мин отлетел далеко назад и рухнул на землю. Амджон, харкая кровью, повел плечом. Вид Джи Хюн попыталась встать, но каждое движение из-за проклятия приносило боль. Вид Джи Хюн задрожала, видя лежащего на земле Сун Мина. Она хотела закричать, но звук не выходил из ее горла. «Ты!» – прокричал Амджон. Сун Мин, попавший под град копий, попытался встать. Он получил серьезные раны, которые спокойно могли бы убить его, но он не собирался умирать. Сун Мин, тяжело дыша, поднес руки к телу и начал вынимать одно копье за одним. Амджон потерял дар речи. Как он сделал это? Как? Амджон не мог поверить глазам. «Хватит!» – закричала Вид Джи Хюн. Она смотрела на Сун Мина, залитого в крови, и ее голос дрожал. «Мне просто нужно же пойти в тобой, поэтому хватит!» «Нет!» – ответил Сун Мин. Сун Мин не оборачивался и говорил низким тоном. Он, шатаясь, произнес: «Тебе не нужно идти на это ради меня, ты же не хочешь, но ты, я в порядке». Он не был в порядке. Нанесенные раны были смертельны, но ему нужно было ответить, что он в порядке. «Я не хочу отпускать тебя». Амджон молчал. Он не думал, что ситуация так обернется и что все так усложнится, но ему нужно закончить начатое, потому что Вид Джи Хюн была важна. «Черт!» – выругался Хаджу. Он не мог дать Сун Мину умереть, но больше ничего не мог поделать. Он уже несколько раз проникал ему в сознание, как и овладевал телом сумасшедшего дьявола. Но сейчас это невозможно. Сейчас разум Сун Мина был невероятно силен. Он на секунду потерял сознание после атаки Амджона. Тогда Хаджу мог вселиться в него и управлять Сун Мином. Но этот момент уже прошел. За несколько месяцев Сун Мин стал намного сильнее. Сун Мин преградил путь окровавленному Амджону. Его тело превратилось в месиво. Амджон, смотря на держащего в руках копье Сун Мина, произнес: «Я что, должен тебя убить? Не получится». Энергия вокруг почернела, глаза Амджона поменялись. В дыму кто-то появился. Мужчина, половина лица которого была скрыта под маской. Все вокруг окрасилось в кроваво-красный. «Глава Самарён!» – закричал Амджон, увидев человека в маске, и побледнел. Сун Мин обернулся и тоже стал серьезным. Несколько часов назад глава Самарён общался с Сун Мином через Кван Ху, и внезапно он появился тут. «Давно не виделись, глиняное оружие. Не называй меня этим именем. Тебе так не нравится? Оно вполне нормальное. Твое новое имя, конечно, лучше». Глава Самарёна снял маску и улыбнулся. Плечи Амджона тряслись в ярости. Он знал, что глава Самарён не пришел лично. Он не знал настоящее его местонахождение, но глава Самарён не мог просто так прийти лично сюда. «Как насчет остановиться на этом?» — предложил глава Самарён. На его слова Амджон сквозь зубы произнес: «Ты бросаешь вызов Чон Вэ Чон? Ты так считаешь? Тогда что ж, да, я не хотел вмешиваться, но этот мальчик растопил мое сердце». «Чушь, правда?» — ответил глава Самарён и посмотрел прямо на Амджона. С твоими ранами я легко смогу тебя убить. Хочешь попробовать? Ты угрожаешь мне, может тебе так слышится. Я думал, Чон Вэ Чон простит. Всего лишь три противника. Один из шаманства, глава Чон Вэ Чона Мусин, глава хищников. Не думаю, что Мусину есть дело. Глава Самарён засмеялся. Амбджон не нашел, что ответить. Он попятился назад. Хоть он и не ответил, действия говорили сами за себя. Ты обязательно, иди уже. Глава Самарёна помахал Амбджону, но не просто, а из его рук появился черный туман. Амбджон повернулся и исчез. А ты хорошо пользуешься силой нелюдей. Глава Самарёна повернулся к Сунмину. Я мог его убить. Я знаю, может ты бы смог убить Амбджона, а через неделю тебя бы убили Чон Вэ Чон и забрали бы маленького дьявола. Глава Самарён засмеялся. Убийство одного из шести сильнейших имеет вес. Но если сохранить жизнь Амбджону, Чон Вэ Чон не сможет действовать так свободно. А потому что я вмешался, они не смогут проигнорировать меня. Потому что никто из ныне живущих кроме меня не сравнится с ними. Сказал глава Самарён и посмотрел на Ви Джи Хюн. Ее глаза сузились. Если не хочешь идти к Чон Вэ Чон, вступай в Самарён. Мы дадим тебе защиту, произнес тот. Но это твой выбор. Они рано или поздно настигнут тебя, раз ты ослабла. Что, а чем вы? Я спас вас. Проявите малейшее уважение хотя бы в речи, сказал глава Самарён. Чтобы снять заклятие, нужно убить Квон Джона. Но вы не знаете, где он. Даже добравшись до юга, не факт, что вы сможете узнать его месторасположение. Там много талантливых магов, сказал глава Самарён, и перевел взгляд обратно на Ви Джи Хюн. Обещаю. Если ты придешь, я никогда не отдам тебя Чон Вэ Чон, и не буду держать тебя. Ви Джи Хюн молчала. Глава Самарён посмотрел ей в глаза и улыбнулся. Можешь не отвечать прямо сейчас. Я отправлю людей потом. Если хочешь, присоединяйся, если нет, то нет. А и еще, глава Самарён посмотрел на Сунмина. Вам лучше остерегаться муримов. Что, и ты, говори приветливей. Это тебе откликнется, сказал глава Самарён и исчез. Глава 152, выбор 7. Все закончилось, и он устал. Сунмин, обессилев, сел на землю, и Ви Джи Хюн направилась к нему. Хоть она и сама не могла нормально двигаться, но все равно медленно подошла и села рядом с ним. Она посмотрела на его шрамы. В его доспехах зияли дыры, а кинжал все так же торчал из груди. Из тех ран, откуда уже вытащили кинжалы, лилась кровь. «Идиот», произнесла наконец Ви Джи Хюн. Сун Мин только рассмеялся от ее оскорбления. «Эй, это уже слишком. Почему ты?» «Потому что я не хотел отпускать тебя. Я тебя об этом просила. Ты спала хорошо поспала, дурак». Ви Джи Хюн подняла руку и схватила его за шиворот, но сразу отпустила. «А что если бы ты умер?» «Ну не умер же, а мог, но не умер, так что перестань». Ви Джи Хюн продолжала что-то говорить, но ее голос будто отдалялся в его голове, становясь все менее различимым. Он почувствовал, как теряет сознание, а его веки потяжелели. «Давай потом», — тихо произнес Сун Мин, едва шевеля губами. Замутненным взглядом он увидел, как к ним приближались Руби и сумасшедший дьявол. «Я немного посплю». Это было последнее, что он сказал, прежде чем окончательно потерять сознание. Очнулся он уже в пещере. Сун Мин посмотрел на одеяло, укрывающее его. Где-то вдалеке шумел дождь, а рядом спала Ви Джи Хюн, тихо сопя. «Не разбуди ее, она только заснула», — услышал он тихий голос вдали. «Сумасшедший дьявол». Он сидел у входа в пещеру, а рядом спала Руби. «Где мы?» «В пещере медведя. Здесь такой аромат стоит», — посмеялся сумасшедший дьявол. «Ты спал весь день. Есть хочешь?» «Хочу». «Ну, у нас есть только хлеб. Мы двигались на юг, но все изрядно устали, так что мы и пошли в ближайшие горы. Муримы все еще преследуют нас, но всем нужен отдых». Сун Мин отбросил одеяло. На его теле не осталось шрамов. «Я вытащил кинжал и обработал раны эликсиром. Тебе повезло. Ты выжил благодаря доспехам. Не будь он в доспехах, то в момент столкновения его бы разорвало. Из-за удара сильно пострадал Орихалкан, но жизнь все-таки дороже металла. Мне все объяснили. Я сошел с ума на время. Хотя я не забывал делать вызов. Он не универсален. Но все равно хорошо, ведь я не навредил другим людям». «Говорят», — вмешался глава Самарён и прогнал Амбджона. «Не думал, что нам поможет этот таинственный человек», — пробормотал сумасшедший дьявол. Глава Самарён Ян Ичоль, он был сильнейшим в своей фракции. Все слышали его имя и прозвище, но он не показывался уже десятки лет, поэтому в другой фракции даже ходили слухи, что он умер. Но глава Самарён был жив. Неизвестно почему, но он оказал Сун Мину невероятную милость. Сун Мин задавался вопросом, почему человек, которого он никогда не встречал, вдруг ему помог. Глава Самарён сказал, что защитит Ви Джи Хюн. Я думаю, что это неплохое предложение. Лучше быть под защитой Самарён, чем попасться Муримом или Чон Вэ Чон. Да, но я не знаю, можно ли ему верить. Я тоже не знаю, какой он человек, я не встречал его. Но, сумасшедший дьявол наклонил голову, смотря на Сун Мина. Что с твоими глазами? Что? Удивился Сун Мин. Он достал зеркало из сумки. Лицо в отражении было ему незнакомо. Если подумать, он видел это лицо впервые за долгое время. Сун Мин застыл, смотря на свое отражение. Его левый глаз был странным. Правый глаз остался черным, но левый принял золотой окрас. Сун Мин удивленно поднес руку к глазу. «Это глаз чудовища», — прозвучал голос Хаджу в голове. Сун переспросил, а Хаджу, цокнув, ответил. «В твое тело проникла сила нелюди, и это значит, что ты начал превращаться в него. Сейчас изменился только цвет, поэтому нет проблем, но при последующем использовании силы ты начнешь полностью перевоплощаться». Сун Мин использовал больше силы, чем в подземелье. Это был побочный эффект от силы Хаджу, которую он использовал, чтобы защитить Ви Джи Хюн. Сун Мин прикусил губу. «Сила нелюдей – опасная вещь. Считай, тебе повезло, что все закончилось на этом», – предупредил Хаджу. «Хоть я и потерял тело, я был одним из сильнейших нелюдей в мире, а использование такой силы обычным человеком может просто убить его, разорвав на части. Если бы не твое сердце, то ты бы точно умер, или потерял разум. Ты не слушал мои предупреждения, поэтому не смог избежать превращения в нелюдя». Сун Мин внимательно слушал Хаджу. Он был готов к тому, что случится. Он настолько сильно хотел защитить Ви Джи Хюн, что готов был отказаться от человечности. «Пока все нормально, ты просто использовал силу. Но кто знает, что будет потом. Не могу ничего гарантировать». Сун Мин опустил зеркало. Его глаз поменял цвет, но он был спокоен, зная, что все в порядке. По крайней мере, пока что. Сун Мин прикусил нижнюю губу и закрыл левый глаз. Кто такой Хак Салли из хищников? Глава Самарён говорил о нем, когда останавливал Амджона. Он сказал, что есть три человека, которых он признает. Ком Сон из шаманства, Мусин из Чон Вэ Чон и один из хищников. Ком Сон – это посол Чон Чон Дэ, а Мусин, видимо, был главой среди шести монстров Чон Вэ Чона. Но кто такой Хак Саль? Он тоже один из древних хищников. Королева вампиров, архилич, нелюдь-оборотень, рыцарь смерти. А он, король хищников, Хаджу засмеялся и продолжил. Но его еще не было 400 лет назад. Он вспомнил про главу Самарён, Амджона и Чон Вэ Чон. Они были намного сильнее, чем предполагал Сун Мин. Он использовал силу нелюдей, но не смог заиметь преимущество перед Амджоном. А если бы тот с самого начала собрался убить Сун Мина, то у него не осталось бы никакого шанса. Он использовал все, что мог. Все техники ци, даже магию. Не будь Амджон таким спокойным, ему не пришлось бы идти на крайние меры. Но я мог убить его. Если бы глава Самарён не появился, он смог бы убить Амджона. Но, в конце концов, глава Самарён поступил правильно. Убей он тогда Амджона, то Чон Вэ Чон не остались бы в стороне. И что теперь делать? Глава Самарён сказал, что защитит Ви Джи Хюн, но Сун Мин еще не знал, что делать с этим. Ведь это не его выбор. Я еще слаб. Будь он сильнее, то им не пришлось бы проходить через это все. Не нужна была бы защита от главы Самарёна, не нужно было бы беспокоиться о нападках муримов. Нужно еще. Ему нужно больше силы. Амджон целый день смотрел на свои раны. Странные шаги. Атака, состоящая из трех шагов, с оглушающей силой. Хоть Амджон и не сражался в полную силу, но его ци. Сун Мин владел ци, способной убить Амджона. Он слабее маленького дьявола, но все равно он выдающийся мастер. Амджон прикусил губу. Даже несмотря на использование силы нелюдей, нельзя было отрицать мощь его ци. На самом деле, можно сказать, что сила нелюдей представляет большую опасность для него. Он еще человек, но его сила и энергия нечеловеческие. Вероятно, нет, это слишком. Амджон поднялся. Он отдыхал целый день, восстанавливая силы с помощью лекарств, и излечил свои раны. Он хотел бы продолжить охотиться на призрачного копьеносца и маленького дьявола, но вмешательство главы Самарён ему помешало. Он увидел главу Самарён в полном здравии, так что нельзя было проигнорировать его. Самарён не был такой сильной организацией, как Чон Вэ Чон, но их глава был сильнее всех шестерых. Для начала нужно доложить обо всем произошедшем. Амбджон достал хрустальный шар. «Возвращайся». Таков был ответ, как только он сообщил о призрачном копьеносце и главе Самарён. Это было настолько неожиданно, что Амбджон раскрыл рот. Как? Он не мог понять. Вмешательство главы Самарён и сила призрачного копьеносца, конечно, не дают нам больше такой свободы в действиях, но мы без проблем можем привести маленького дьявола. Да, но не нужно. Что? Почему? Потому что все изменилось, ответил голос. Маленький дьявол должна была войти в Чон Вэ Чон, но теперь в этом нет необходимости. Так сказал проводник, он получил послание от духов. Давно такого не было, а я получил разрешение от Мусина, так что не сопротивляйся и возвращайся. Амбджон замолчал. Если даже Мусин разрешил, значит, Амбджону больше не нужно преследовать маленького дьявола. А ее проклятие? Проводник ничего не говорил об этом. Мне жаль Квонджона, но ему будет сложно и впредь. На этом разговор закончился. Проклятие маленького дьявола продолжало действовать, но Чон Вэ Чон больше не хотел ее заполучить. Амбджон не понимал, но не мог перечить. Он щелкнул языком и поднялся. Хорошо. Амбджон поморщился, вспомнив Сунмина. Глава 153, выбор 8. Едва открыв глаза, Ви Джи Хюн искала взглядом Сунмина. Тот сидел рядом и смотрел на нее. Они не стали передвигаться и решили остаться в этой пещере на время. Сейчас лучше не отправляться в путь как можно быстрее, а подумать, что делать дальше и услышать мнение Ви Джи Хюн. Она поморщилась, когда увидела Сунмина, уставившегося на нее. «Не нравится мне эта твоя привычка. Только проснулась, а уже какой-то бред несешь. Я не люблю, когда кто-то видит, как я сплю. Какого тебе подсматривать за мной?» «Подсматривать? Как-то грубовато. Потому что это правда. Ты уже давно подсматриваешь за мной, и мне не нравится эта твоя привычка», сказала Ви Джи Хюн и потерла лицо руками. «Надеюсь, у меня не текли слюни во сне, или, может, я храпела, скрипела зубами, разговаривала во сне. Не переживай, слюни я вытирал, но твой храп был настолько громким, что я не смог заснуть. Не может быть, конечно, ведь я вру», сказал он, абсолютно не поменявшись в лице, из-за чего Ви Джи Хюн рассмеялась. Увидев это, он тоже расхохотался. «Я тут подумала». Ви Джи Хюн прекратила смеяться и безучастно посмотрела на свои руки. «До этих пор я и не представляла, что могу быть бесполезна. Меня никто никогда не защищал. Я всегда была самой сильной. Но не сейчас. Ты так это ненавидишь? Конечно. Я же очень горда. Я хочу быть сильнее тебя. Или хотя бы на одном уровне с тобой. Но сейчас я слаба. Без твоей помощи я бы даже не смогла выжить. Послушай, мне плевать на, а мне нет», перебила Ви Джи Хюн, наклонила голову. «Я не хочу подвергать тебя опасности своим существованием, не хочу усложнять тебе жизнь, поэтому, я думаю принять предложение главы Самарён». Сунмин не ответил, он хотел остановить ее, сказать, что ему плевать на проблемы, что все в порядке. Он хотел удержать ее, хотел, чтобы она была рядом, но будет ли так лучше для нее? Что вообще она чувствовала все это время? Об этом он задумался только сейчас. «Сколько я спала? Целый день. Значит, скоро придут люди Самарён. Черт, я слишком много спала. Почему ты меня не разбудил? Ты слишком крепко спала. Ха. Поэтому ты наблюдал на мной, и о чем ты думал, смотря на мое спящее лицо?» Ви Джи Хюн рассмеялась. Она, поморгав, посмотрела на Сунмина, а потом медленно подняла руки и потрогала лицо. «Я же выгляжу лучше?» — спросила она. «Ты говорил, что не знал мое лицо в прошлой жизни, и говорил, что не встречал меня, а еще я была парнем вроде, да, я много думала об этом, я тоже не знала тебя в прошлой жизни, но ты знал меня, мне это не нравится, поэтому я действую по-другому в этой жизни». Она не укладывала волосы и не красилась, но училась делать макияж, когда никого не было рядом. Ей казалось, что когда-нибудь ей это пригодится. Ви Джи Хюн надевала открытую одежду, чтобы всякий, кто увидит, знал, что она девушка. И она серьезно задумывалась о том, чтобы увеличить грудь. «Я хотела показать тебе». Почему же она игнорировала мучившие ее чувства? Со временем какие-то мелочи становятся важнее. Возможно, воспоминания Ви Джи Хюн были как раз такими. И именно поэтому каждый раз, когда она об этом вспоминала, на душе становилось спокойно, но она чувствовала себя странно. Сколько раз она представляла себе, какой она будет в день их следующей встречи, о чем они будут говорить, Что будут делать? Отвечай. Вид Джи Хюн посмотрела Сун Мину в глаза. Я красива сейчас. Она училась краситься, но не носила макияж. Теперь она подумала, что хочет попробовать. Она всегда носила штаны, но хотела все же надеть юбку однажды. Хотела расчесать свои беспорядочные волосы и заколоть их красивой заколкой. Да, для тебя, Вид Джи Хюн сдержала подступающие к горлу слова. Сун Мин молча смотрел на нее. Я считал тебя красивой еще когда увидел год назад. Ха-ха. Вид Джи Хюн рассмеялась от его ответа и взяла Сун Мина за руку. Ты тоже, тихо произнесла она. 10 лет назад ты был маленьким мальчиком. Тогда ты был ничем не выдающимся человеком. Таких, как ты, можно было легко найти. Но ты был немного особенным. Поэтому я захотела подружиться с тобой. И мне это нравится. С тобой я сделала много вещей в первый раз. С тобой комфортно. С тобой комфортно говорить. Потому что ты не давишь меня. Ви Джи Хюн, закрыв глаза. Мы будем и дальше друзьями? Спросила Ви Джи Хюн. С какой целью она это сделала? Сун Мин не хотел верить ответу, навязывающемуся на язык. Ви Джи Хюн рассмеялась от вида молчавшего Сун Мина. Я, все в порядке. Когда Сун Мин собрался ответить, Ви Джи Хюн наклонила голову. Она убрала свои руки из ладоней Сун Мина и рассмеялась. Не отвечай. В этой короткой фразе было очень много смысла. Ви Джи Хюн не избегала взгляда, поэтому они просто смотрели друг на друга. Сун Мин улыбнулся и кивнул, а Ви Джи Хюн рассмеялась. Твой левый глаз поменял цвет. Повыпендриваться решил? Нет, так получилось. Хорошо, все равно он не очень, весело сказала Ви Джи Хюн. В этот момент в пещеру вернулись Руби и сумасшедший дьявол. У нас гости, сказал он. Это не гончие Мурима. Кажется, их послал глава Самарён. Тебе лучше выйти. Хорошо. Сун Мин приподнял Ви Джи Хюн, и они вышли из пещеры. В непроглядном тумане дрожал свет. Никто не был уверен точно, посланники ли это Самарён. Так что Сун Мин и сумасшедший дьявол приготовились и начали ждать. На них двигалась карета, а рядом шли люди, охраняя ее. Всего людей было 10. Мы пришли, потому что нас отправил хозяин, заговорила женщина, стоящая у кареты. Присмотревшись, они заметили, что все охранники были женщинами. Все они обладали выдающимися способностями, видимо потому что они пришли сопровождать Ви Джи Хюн. «Вы решили?» – обратилась женщина к Ви Джи Хюн. Та медленно кивнула. Как только они получили ответ, дверь кареты открылась. «Мы проведем вас до места назначения. Путь может показаться вам долгим, но будьте уверены, вы будете в безопасности», – сказала женщина, склонив голову. «И еще, призрачный копьеносец, хозяин просил передать вам послание. Не приходи сейчас, закончи свои дела на юге, и возьми волосы Ви Джи Хюн, они понадобятся на юге». «Волосы?» – переспросил сумасшедший дьявол. Никто не понял, что это значило. «Они могут понадобиться на юге, если мы встретимся с магами. Ты должен научиться управлять силой нелюдей у племени на юге и убить Квон Джона, который сделал это с Ви Джи Хюн. А местоположение Квон Джона можно определить по проклятым волосам Ви Джи Хюн». Женщина передала Ви Джи Хюн кинжал. Она тут же взяла прядь волос и отрезала ее. «Не нюхай их», — сказала девушка с улыбкой. «Не буду», — спокойно ответил Сун Мин. Он положил волосы в сумку. «Мы встретимся еще», — сказала она, пока карета не двинулась. «Ты можешь не искать меня. Я сама тебя найду. Мы еще с тобой многое не сделали». Ей хотелось о многом поговорить с ним, но об этом Ви Джи Хюн ничего не сказала. Она скрыла свое разочарование за улыбкой. Сун Мин тоже улыбнулся. «Увидимся еще, не умирай», — сказала Ви Джи Хюн и села в карету. Карета была просторной и комфортной. Ви Джи Хюн села на слишком большое для нее одно место и посмотрела в окно. Они встретились с Сун Мином взглядом. Если они встретятся снова, Ви Джи Хюн положила руки на грудь. Сердце билось странно быстро. Она закрыла глаза. Что это за чувство? Почему она его ощущала? Сможет ли она узнать это при следующей встрече? Ви Джи Хюн без сил опустила голову. Не сейчас. Она не хотела уходить, но ей нужно было. Она не хотела подвергать Сун Мина опасности. Ви Джи Хюн прислонилась к окну. Карета тронулась. Сун Мин смотрел ей вслед. Они встретились через 10 лет после обещания, и им опять нужно расстаться. Он сожалел, но ничего не мог поделать. Он думал об этом и о выборе Ви Джи Хюн. Ка знает намерения главы Самарён, почему он защищает ее. Может, он помогает из-за благословения Бога? Нужно найти Квон Джона. Сун Мин прикусил губу. Говорят, призрачный копьеносец убил Юхо Джона, произнес Чвигуль. Он был хорошо знаком с Юхо Джоном. На мероприятиях Муримов Юхо Джон говорил, что Чвиголь станет героем открытых земель и их надеждой. Юхо Джон был в почете среди Муримов. Такое ощущение, будто он намеренно пошел к смерти. Это был приказ, Чвиголь задумался, потирая отрезанную руку. Это уже вошло в привычку. 5 лет назад поменялся глава. После смерти предыдущего посол Шаолиня отказался от этого поста. Пост занял черный рыцарь-дракон. В нем текла кровь человека и дракона, он был силен как физически, так и в мастерстве владения ци. Еху был признан многими в Муриме. Может, Еху приказал ему умереть, но зачем? Потому что вид Жихюн настолько важна, может быть, он до сих пор не мог смириться со смертью Юхо Джона. Сумасшедший дьявол и призрачный копьеносец, зачем он отправил его навстречу таким мастерам? Так призрачный копьеносец превратился во врага. Не может быть. Нет, это слишком. Но хорошо. Чвиголь гладил рану на руке. Вспышка Пексова. Он вспомнил лицо Пексова, ушедший год назад. Ее лицо, спрашивающее, зачем он бросил ее ученика, когда она узнала, что Сун Мин жив. Лучше бы он умер. Чвиголю не нравилось смотреть на ее реакцию и на ее взгляд. Он враг, пробормотал Чвиголь и, встав, улыбнулся. Нужно узнать о призрачном копьеносце. Даже не думай делать это в одиночку. Гончие Мурима уже в пути. Призрачный копьеносец убил Юхо Джона. Если он настолько силен, то будет просто невозможно поймать его. Да нет, его и не нужно ловить. Чвиголь схватил рукав. Я, конечно, не знаю, о чем думает глава. Чвиголю было все равно. Главное, чтобы тот умер. Что подумает вспышка? Чвиголь опять вспомнила Пексова. Он не ожидал ее возвращения. Это было слишком. Но он хотел увидеть, какова будет реакция вспышки на смерть ее любимого ученика. Глава 154. Дэйвны. За время путешествия на север он привык ночевать на улице. Теперь их направление сменилось с севера на юг, но ничего не поменялось. Им все так же нужно бродяжничать. Особенно по дороге на юг, тут нужно быть намного осторожнее. Фракции, включая открытые земли и Муримов, следят за вами. Сун Мин слушал Невилла. Он попросил его разузнать, что предпримут Муримы. Как и ожидалось, убив Юхо Джона, он стал их врагом. Они узнали, что Виджи Хюн и Сун Мин разошлись и, оставив маленького дьявола, отправили охотников к Сун Мину, чтобы, видимо, спросить о причине убийства Юхо Джона. Гончие, что преследовали Виджи Хюн, не вернулись в Мурим. Они поменяли направление и теперь нацелились на вас. Они еще не встретились лицом к лицу, и слава богу. Сумасшедший дьявол также высказал свое мнение об этом. Муримы не были такой доброй организацией, как о ней думали люди. В конце концов, организация всегда должна получать выгоду. Муримы существовали с целью руководить мастерами более эффективно, поэтому они удерживали четкое разделение фракций. Одна фракция противоречит другой. Организации изначально создавались с вложенными в них понятиями добра и зла. Такова была договоренность, но многие фракции уже давно не следовали ей. Муримы призывались с разных концов Эри, но в зависимости от районов действия людей отличались, и договоренность в какой-то момент стала пережитком прошлого. Четкое разделение на добро и зло существовало до сих пор, но даже на стороне добра не все было спокойно. Впрочем, есть один способ закончить все это и вернуться на добрую сторону. Что же это за способ? Сумасшедший дьявол засмеялся. Поймать зло, конечно же, так говорил и Кван Ху. Самарён только считается злой стороной. Разумеется, как и в любой другой организации были те, кто следовали своим желаниям и творили зло. Именно тогда Муримы демонстрировали договоренность, наказывая их. Сейчас я тот, кого надо наказать. Нет, еще нет. Они следили за действиями Сун Мина. Пока он не станет злее, тогда они разберутся с ним. Нам лучше избегать карет, сказал сумасшедший дьявол. Эти гончие хорошо обучены и их слишком много, мы не сможем им противостоять. Поодиночке они не представляют собой ничего особенного, но вместе они сильны. Ты сталкивался с диспозицией? Нет, ответил Сун Мин. Рядом лежала голодная Руби и держалась за живот. Как только мясо немного прожарилось, на ее лице появилась улыбка. Диспозиция жестока. Если не знаешь способа ее уничтожить, то можно сильно пораниться. Граница превосходства не установлена. Ты чуть не убил Амджона, хотя так и не достиг превосходства, потому что он был неосторожен. Но ты все равно был великолепен. Я вообще сошел с ума. В любом случае, диспозиция не определена. Сумасшедший дьявол, в отличие от Сун Мина, прожил свою жизнь в роли злодея. Он совершил несколько убийств в бешенстве, но еще жил, потому что муримы позволили ему. Им приходится заботиться о своих лучших мастерах. Хорошо, что они только наблюдают. Сун Мину тоже не хотелось встретиться с ними сейчас. Он сможет смириться с тем, что его считают злодеем, но на самом деле он не совершал ничего злого. Если по дороге на север было холодно, то по дороге на юг станет жарко. Чем дальше они заходили и чем выше становились деревья, тем тише становилось вокруг. Они продолжали ночевать на улице, но Руби не высказывала недовольства. Возможно, они встретятся с Энвирусом на юге. Руби была счастлива от этой мысли. На юге живут разные племена. Сун Мин каждый день узнавал о юге от Невила. Они обитают в лесу и поклоняются множеству богов. А еще на юге обитает много нелюдей. Нелюди рождаются в кошмарах, сказал Хаджу. Они появляются, когда темнота смешивается с посторонними звуками. Поэтому они нечисты. Но когда они взрастят силы, то становятся главными монстрами. Юг – подходящее место для рождения монстров. Там мало городов, а в лесу нет света. Люди в племенах растут, слушая рассказы о них. По мере приближения к югу, воспоминания все больше посещали голову Хаджу. Как он родился, жил и умер на юге. Обязательно загляните в Армури. Это прекрасный город. Армури был маленьким южным городком, но также он являлся одним из самых особенных мест в Ирия. Город, где не кончаются ночи. Город призраков. Город, где вместо людей обитает нечисть, похожая на людей. Если получится. Они поменялись с сумасшедшим дьяволом, и теперь Сун Мин держал копье. Рядом заснула Руби. Он наложил защитную магию вокруг нее, но это не давало гарантий безопасности. Лес глубокий. Сун Мин смотрел на горизонт. Что-то трепетало в глубине веток, ну или, по крайней мере, так казалось. Сун Мин, сам того не осознавая, проглотил слюну и схватил копье. Он не видел точно, что было в темноте. Сун Мин прищурился и поднялся с места. Кто-то или что-то смотрело на него. «Ты кто?» Сун Мин не растерялся и не испугался. Он был действительно силен и почти преодолел порог превосходства. Вместе с характерным звуком кто-то появился из леса. Это была огромная змея с черной чешуей. Она подняла голову, уставив два огромных глаза на Сун Мина. Змея высунула язык и зашипела. «Змея, это чудище!» – пробормотал Хаджу. Змея покачала хвостом. «Кто ты?» Змея не открывала рот, но ее голос прозвучал в голове у Сун Мина. «Кажется, ты человек. Ты знал, что это владение Инпекса и все равно вторгся сюда. Инпекса, не знаю кто это. Видимо, он был уже после меня», – произнес Хаджу. Сун Мин слышал много историй от него по дороге сюда. Что чудища принимают разные формы, что они могут даже превратиться в человека, потому что почти все из них питаются людьми и так им легче охотиться. Ты не ответишь, он не знает своего места. Делай как хочешь, можешь убить его. Инпекса поднялся, как бы готовясь атаковать. Сун Мин не хотел сражаться и тяжело вздохнул. Не надоедай мне, как ты смеешь. Сун Мин сказал это ради Инпекса, но тот не слушал. Он намеревался прокусить Сун Мин своими острыми зубами. Он двигался быстро, но не настолько, чтобы удивить Сун Мина. Тот увернулся и засунул змее в рот копье. Инпекса был пронзен насквозь. Он немного пошатался и рухнул на землю. Сун Мин вытащил копье из его тела. Хоть он и монстр, но выглядит как змея. Можно ли его съесть? Мясо змеи не так уж плохо на вкус. Но когда он вспомнил слова Инпекса, чувство голода исчезло. Ночь закончилась. Сун Мин поменялся с сумасшедшим дьяволом и заснул. О, проснулся. Сумасшедший дьявол с улыбкой поприветствовал его, когда тот проснулся. Сун Мин почувствовал запах мяса и посмотрел на Руби и сумасшедшего дьявола. Нам повезло. Я нашел огромную мертвую змею тут неподалеку. Так что у нас теперь будет завтрак. Рядом с Сун Мином лежали останки Инпекса, а ничего не подозревающие Руби и сумасшедший дьявол с удовольствием ели змею. Он сам по себе был довольно мясистым, так что его одного хватит, чтобы всем насытиться, нужно лишь зажарить его как следует. Сун Мин промолчал, он не знал, говорить ли им, что это нелюдь или нет. В итоге он тяжело вздохнул и присоединился к трапезе. Инпекса оказался довольно-таки вкусным, а что если бы он съел его сердце вместо мяса? Погрузившись в такие мысли, у него опять пропал аппетит. Благодаря черному сердцу Сун Мин мог забирать силы, пожирая сердца. Но даже зная это, он не смог бы себя заставить сделать это. «Потому что ты человек», — ответил Хаджу. «Если ты станешь как я, тебе не придут больше такие мысли. Возможно, став нелюдем, ты теряешь способность мыслить, как человек. Как и став вампиром, ты начинаешь пить кровь. Так и став нелюдем, ты перестаешь противиться тем вещам, которые ты отвергал, будучи человеком. Ему это не нравилось. У него не было личных причин оставаться таким, в то же время он не хотел отказываться от человечности. К тому же, его тревожили слова Инвируса: «Не отказывайся от человечности». Он не знал смысл этих слов, но, наверное, они были сказаны не без причины. «Хорошо едят собаки». Член организации для охоты на призраков опустил проекцию, в которую смотрел. «А мы перебиваемся вяленой говядиной», — сказал он, сплюнув слюну и посмотрев на говядину. «Не странно ли, мы должны спать в трущобах, чтобы охотиться на злодеев, а они едят мясо с утра пораньше. Почему важные в Муриме люди должны есть одну безвкусную вяленую говядину? На голодный желудок лучше думается», — ответил мужчина, завернутый в кусок соломенной циновки. Это был глава отряда охоты на призраков. «Трудно охотиться, когда ты сыт. Ну что за чушь собачья? Ваша логика хуже говна. Если вам и правда легче думается, то думайте сами тогда. Чего вы еще и нас заставляете голодать? Тупой ты идиот. Если я не буду есть, а вы будете, то мне будет херово. Вот», — прокричал он и постучал себя по груди. Остальные двое привыкли к его такому поведению. «Потерпи еще немного. Этот лес во владении у семьи Чегаль. Но они сказали, что помогут, поэтому охота скоро закончится. Мы против сумасшедшего дьявола и призрачного копьеносца. Если глава Чегаль не выйдет лично на бой, мы не сможем и приблизиться к этим двоим. Говорят, к семье Чегаль присоединятся и Намгун», — произнес он. «Из-за празднования годика со дня рождения. Глава 155, Дэйвн 2. Пройдя через лес, можно наткнуться на город Дэйвн. На огромной территории Риса существовали фракции, башни магов и гильдии. Дэйвн был небольшим городом, где обосновалась знаменитая семья Чегаль. Насколько он был мал, настолько сильно влияла на него семья Чегаль, тесно связанная с любым аспектом жизни обитателей города. Сун Мин узнал это от Невилла и поморщился. По дороге на юг больше не будет городов. Лес погустел и вокруг стало меньше света. Дэйвн был самым безопасным городом, который им встретится до того, как они войдут в южную чашу. Дракон дождя Чегаль Тэрён. Они встречались один раз в Шалине, но не разговаривали. Когда Сун Мин был там в первый раз, он познакомился с Намгун Хивоном и они стали братьями. Намгун Хивон помог Сун Мину добраться до Шалиня и получить аудиенцию посла. Маленький лорд семьи Чегаль, дракон дождя, несколько лет назад женился на белом цветке из семьи Моен. С тех пор Моен Саджин живет вместе с семьей Чегаль, и скоро их ребенку исполнится год. Семьи Намгун и Тан уже давно прислали делегации, чтобы поздравить ребенка. Вместе с делегацией прибыли меч дракона Намгун Хивон и Тан Ахи. Сун Мин не знал их, но его немного волновало присутствие Намгун Хивона. «Заходи к нам как-нибудь», — Намгун Хивон сказал это в Шалине, но Сун Мин еще ни разу не посещал их, и, кажется, никогда не посетит. Сун Мин убил Юхо Джона, и теперь он был злодеем, которого преследуют муримы. Хоть это и ограничивается пока лишь слежкой, но Сун Мин, имея статус злодея, больше никогда не сможет навестить Намгун Хивона. «Нас преследует отряд черной собаки». Он приобрел информацию и о них. Черная собака был знаменитым и признанным мастером трансцендентности, а следовавшие за ним 9 членов отряда тоже от него не отставали. На самом деле, со своей силой Сун Мин мог легко одолеть его, но это не сделает ему чести. Он не хотел еще больше ухудшать свою репутацию. Если он убьет влиятельный отряд черной собаки, то бросит вызов самому Муриму, а в самом худшем случае против Сун Мина обернется вся фракция. «Лучше не заходить в город», — сумасшедший дьявол покачал головой после того, как выслушал Сун Мина. На день рождения там собрались все сильнейшие семьи. Конечно, не сами главы, а их дети, но не стоит нарываться лишний раз. И они пришли не одни, а со своими помощниками. Дэйвн – маленький город, чаще юга под оккупацией нелюдей и монстров. Если бы не семья Чегаль, Дэйвн не смог бы так развиться. Поэтому там очень сильно их влияние, — сказала Руби, расчесывая челку. «Это тот город, в который нельзя просто так заходить. Без причины и не было необходимости. Но причина была. В Дэйвне живет один знаменитый маг. Он не знаком с нами, но его имя известно везде», — произнес Хаджу. Сун Мин надавил на виски. Они направлялись на юг не только за тем, чтобы научиться управлять силой нелюдей, но и для того, чтобы найти мага, способного снять проклятие Вид Джи Хюн. Ну или хотя бы узнать местоположение Квон Джона, который наложил на нее проклятие. Сун Мин попросил магов из Эребриса найти Квон Джона по полученным от Ви Джи Хюн волосам, но это было невозможно. Нет гарантии, что Иоладур найдет Квон Джона, но они не могли его проигнорировать и просто покинуть Дэйвн. Через главные ворота они бы не вошли, поэтому пробрались тайно. Сун Мин купил одежду и маски через Невилла. Человеческая кожа? А, нет, их не делают из людей. Невилл рассмеялся и протянул Сун Мину маски. Человеческая кожа – это просто название. В самом начале и правда использовали людскую кожу, но сейчас их просто делают с помощью магии. Хоть из-за этого их и не хватает на так долго. Сун Мин надел маску. Ему показалось, будто жидкость покрыла лицо. Он посмотрелся в зеркало, но на него в ответ смотрел незнакомый человек. Сун Мин переоделся в новую одежду. Кошачьи уши Руби никак не убрать, поэтому она просто изменилась и спряталась у Сун Мина. Сумасшедший дьявол тоже переоделся. Он снял робу и превратился в охотника. В лесах юга много охотников. С распущенными волосами он скорее был похож на горного разбойника, но с помощью маски больше стал походить на охотника. Сун Мин превратился в простого ученика конфуцианства. Он снял доспехи и положил в сумку. Хаджу возмущался, но не создавал больших проблем. Из-за того, что Сун Мин пользовался силой достаточно много, он был связан с ней и без доспехов. Отряд черной собаки следили за ними, но вырваться из их наблюдения было легко. Как только стемнело, Сун Мин и сумасшедший дьявол вышли из укрытия. Они с помощью техники скрылись с горизонта и направились к воротам Дэйвна. На башне рядовой нес службу. Конфиденциальность, конечно, важна, но нужно было действовать решительно. Мастерство трансцендентности помогло им. Сун Мин и сумасшедший дьявол перелетели через стену. Охранники даже ничего не заметили. Они оторвались от слежки. Дальше. Черная собака слушал доклад от члена отряда, жуя вяленую говядину. Все это время мы спокойно следовали за ними, а теперь они внезапно пропали. Интересно, они направились в Дэйвн? Они странные. Бродяжничают уже 2 месяца, их никто не снабжает. Они иногда охотятся, но даже без этого хорошо питаются. И хорошо пьют. Видимо, у них большие запасы с собой, но и они, наверное, заканчиваются, пробормотал черная собака. На самом деле, Сун Мин приобретал необходимое через Эребрис, но черная собака не знала об этом и просто ссылался на то, что у них с собой есть запасы. Хорошо, мы пойдем в Дэйвн.